По жизни сей шагаю я, порою падаю в борьбе, но знаю, что я без тебя не доберусь святой стране. Христос, Христос, ты не оставь меня. Христос, Христос, прибудь со мной всегда. А если придет беда, ты не покинь нас и тогда. Ведь дети мы, Христос, твои, по жизни нас Иисус веди. Христос, Христос, ты не оставь меня. Христос, Христос, прибудь со мной всегда. Воспой же Господу душа, и не навеки не смолкай, за то, что Он отдал себя, и с нами Он, Господь, всегда. Христос, Христос, ты не оставь меня. Христос, Христос, прибудь со мной всегда. Христос, Христос, ты не оставь меня. Христос, Христос, прибудь со мной всегда.